Мне, впрочем, не важно. Сейчас он будет щелкать переключателями, бормотать что-то неразборчивое, ругаться. Потом придет мама, примется его успокаивать, обнимет за плечи, отведет в дом, накормит. Да все же должно работать, все должно! Вот, вот здесь, черт! Закоротило! Черт! Она должна вынырнуть! Я не понимаю, кто и откуда должен вынырнуть. Я разворачиваюсь и направляюсь к выходу. Есть! Торжествующий крик. Я оборачиваюсь на всякий случай. У Харпера в руке что-то омерзительно черное и обгорело. Я подхожу поближе. Это трупик мыши. Обугленный, гадкий. Харпер держит его за хвост. Расцелую его. Спокойно говорю я. Он не обращает внимания. Он подносит труп к самому моему носу. Я отшатываюсь. «Ты понимаешь, что я сделал?» — кричит он. «Она из прошлого. Я перенес ее. Я немного ошибся с настройками, ее растянуло во времени, убило, но это не важно. Она вынырнула. Следующий опыт будет удачным. Сейчас, 5 минут». Он исчезает в недрах сарая. Я выхожу на улицу. Сколько в мире безумцев, и одним из них обязательно должен был оказаться мой брат. «Харп!» — это мать, она зовет его. Он, конечно, не слышит. «Он занят», — говорю я. «Мышей убивает». Она качает головой, сходит с крыльца и идет к сараю. Я направляюсь в дом. Господи, как же хорошо в тишине. Моя комната благоухает цветами, потому что ее окно выходит прямо в сад. Окно всегда распахнуто. Я протягиваю руку через подоконник и дотрагиваюсь до яркого бутона розы, огромный, на толстом шиповатом стебле. Я царапаю руку о шип, но это не важно, потому что это малая жертва за такой потрясающий запах. Здесь все сделано моими руками. Вся эта красота, эти цвета и запахи, эта безупречная палитра, все это моих рук дело. Моих. И никто мне не помогал. Снаружи снова рев Харпера. «Всем сюда! Сейчас оно произойдет!» Я не хочу никуда идти. В комнату заглядывает Рэйчел. «Пошли, удели ему пару минут. Он на весь день отстанет». Я отталкиваюсь от подоконника и иду за сестричкой. Она меня понимает. Она любит мой сад. Она, верно, единственный человек во всем этом гребаном доме, который понимает меня хоть чуть-чуть. Впрочем, я все равно не допускаю ее к работе в саду. Это моя вотчина. В сарае уже все. Мать, Рэйчел, дядюшка Гаспар, соседские пострелята Билли и Вилли и отец. Он так редко выходит из кабинета, что я начинаю забывать, как он выглядит. Он ест в кабинете и, по-моему, спит в кабинете. Зато его аналитические статьи печатает The Times и другие газеты. Раз в неделю он едет в город за книгами. Возвращается и начинает писать. И снова 6 дней его никто не видит. Если пришел даже отец, значит Харпер достал всех основательно. У Харпера торжественное лицо. Он даже обтер его какой-то тряпкой, потому что следов сажи не видно. Он провозглашает. «Сейчас вы станете свидетелями второго в истории человечества и первого удачного путешествия во времени. Это мышь!» Он достает белый комочек из клетки. «Белая мышь. Будто это имеет хоть какое-то значение. Я помещаю ее в приемник и отправляю в будущее на 30 секунд. Через 30 секунд она появится на платформе прибытия». Он заталкивает перепуганную мышь в какое-то отверстие на поверхности машины. «Поехали!» Он дергает рычаг. Машина трясется и пыхтит. Между рогами на ее верхней части перебегают разряды. Харпер считает. 19, 18, 17, 16. Что-то громко щелкает. Харпер прерывает счет и испуганно оборачивается. Раздается треск стекла. Харпер бежит куда-то за машину. Я переглядываюсь с Рэйчел. Харпер появляется снова. «Всем из сарая!» — ревет он. Начинается паника. Билли и Вилли выскакивают первыми, за ними дядюшка. Он всегда был отъявленным трусом. Я выхожу последним, медленно, напоследок оборачиваюсь, и тут раздается страшный грохот. Я вижу, как задняя стенка сарая падает, крыша обрушивается на машину, а из нее пышет огонь во все стороны, и в этом хаосе скрывается фигура Харпера. Я смотрю на сарай. Он наполовину обрушился, всполохи пламени лижут его стены. Мать кричит. «Харпер! Харпер!» Отец удерживает ее от того, чтобы броситься в пламя. Из сплошной завесы копоти и дыма выскакивает Харпер. Он грязен до умопомрачнения, на скуле кровь, но он невредим. Он отлично подошел бы на роль скорби в древнегреческой трагедии. Его лицо выражает смесь ужаса, разочарования и печали. Я втайне радуюсь. Теперь все будет гораздо спокойнее. Теперь он будет строить себе новый сарай, и я не позволю ему строить его в том же месте. Пусть делает это где-нибудь подальше от моего сада. Сада. Я вспоминаю падение задней стенки и всполохи огня. Бросаюсь к саду, огибая горящий сарай справа. Так и есть. Стена похоронила под собой всю левую сторону первой дорожки. Но это не самое страшное. Огромный металлический обломок, железный лист, валяется точно посередине сада на главной клумбе. Гиацинтам конец. Новому сорту, который я выводил так старательно и готовил к выставке в городе. Теперь все сначала. Я хватаюсь руками за лист и тяну его на себя. Он весит, наверное, тонну, и он безумно горячий. Он обжигает руки, и я сдираю кожу, а лист не сдвигается ни на сантиметр. Я сажусь рядом, прямо на черную землю, и опускаю голову на руки. Сволочь. Мелкая сволочь. Я бегу к нему. Его успокаивают. Мать говорит что-то насчет «в следующий раз получится». Рэйчел промывает ему порез на скуле. Я расталкиваю всех и с размаху бью по этой наглой харе. Он падает. Я бью его ногой под ребра и ору. Ору что-то нечленораздельное. Отец оттаскивает меня, кричит мне прямо в ухо, но я вижу перед собой только изувеченный сад и скрючившегося на земле Харпера. Я просыпаюсь с мыслью о том, сколько работы предстоит. О расширении сада пока придется забыть. Нужно исправлять устроенное этим подонком. Рыхлить, засеивать, удобрять, восстанавливать землю, ехать в город за семенами. Черт с ним. Одновременно и про запас куплю, для будущего расширения. Я лежу в постели. В окно бьет яркое утреннее солнце. Я поднимаюсь, облокачиваюсь о подоконник. Роза благоухает. Сад точно разделен на две половины. Двуликий Янус растительного мира. Ближняя ко мне такая же аккуратная и прекрасная, какой была всегда. Дальняя покрыта обломками стены, кусками машины, копотью и пеплом. Сарай выгорел дотла. Потушить, конечно, не успели. Слава богу, не дали огню распространяться дальше. По саду идет Рэйчел. Она поднимает глаза и смотрит на меня. «Привет», — говорит она. Я киваю и отворачиваюсь. Мне нечего ей сказать. Мне нечего сказать матери, отцу, дядюшке и Харперу. Его мне хочется убить. Но я сдерживаюсь. Нельзя. Я одеваюсь и иду на кухню. Семья готовится завтракать. Дядюшка и мать уже здесь. Мать хлопочет у стола. Отец, наверное, в кабинете. Входит Рэйчел. «Где Харпер?» — хрипло спрашиваю я. Мать смотрит на меня сукаризной. «После того, что ты вчера сделал?» — начинает она. Я взрываюсь. «А он? Что он сделал? Он спалил к чертям собачьим свой гребаный сарай, заодно мой сад. Он чуть дом не поджег, этот изобретатель хренов. Да его вообще к людям опасно подпускать. А ты мне говоришь, что я сделал? Я сделал? Будь моя воля, я бы запер его в подвале и держал на хлебе и воде. Шнурки бы отобрал, чтобы ничего не изобретал». Я вскакиваю из-за стола и бью по нему кулаком. «Я сделал!» Я зол. Я выбегаю из кухни и иду к комнате Харпера. «Если он там, я ему добавлю еще».